Глава 9. Семейство, но не тот. Я родилась в четверг, отсюда и имя. Мой брат родился в понедельник, и его назвали Антоном. Пойди догадайся, почему. Мою мать назвали Середа, а родилась она почему-то в воскресенье. У отца вообще нет имени. Вся личная информация о нем и сам факт его существования были стерты хроностражей, когда он ушел в бега. Получалось, что его просто никогда не существовало. Но это не важно, он всегда оставался для меня папой. Четверг, но не тот, жизнь в типа сети. Одним нажатием кнопки я превратила свою машину в открытую и поехала прокатиться за город. Летящий навстречу воздух нес прохладу, несмотря на летнюю жару. Знакомый пейзаж не слишком изменился, он был так же красив, как и в моих воспоминаниях. А вот Суинден изменился очень. Город разросся и в ширину, и в высоту. Легкая промышленность выплеснулась за границу города, а стеклянные башни финансовых твердынь в центре стремились к небу. Жилая часть тоже разрослась, и сельская местность оказалась еще дальше от центра города. Уже настал вечер, когда я затормозила перед обыкновенным домом на две семьи. На этой улице стояло около 40 или 50 таких же домов. Я подняла верх и заперла машину. Здесь я выросла. Окно моей спальни выходило на улицу над входной дверью. Дом состарился, краска на рамах потускнела, штукатурка с каменной крошкой кое-где облупилась со стен. Я с усилием толкнула тугую калитку и с таким же трудом закрыла ее у себя за спиной. Нет, это было еще труднее из-за толпы любопытных дронтов, тут же собравшихся у ворот посмотреть, кто пришел. Сообразив, что пришел кто-то смутно знакомый, они возбужденно заплакали. «Привет, Мордехай», — сказала я самому старшему, который радостно раскачивался взад-вперед. Всем им сразу захотелось общения, так что я немного постояла, почесывая каждого под подбородком, а они с интересом обшаривали мои карманы в поисках мармеладок, против которых дронты просто не могут устоять. Моя мать открыла дверь на шум и бегом бросилась ко мне. Дронты благоразумно порскнули в стороны, поскольку, если мама движется быстрее, чем характерно для быстрой ходьбы, это опасно. Для жизни. Она крепко обняла меня. Я ответила тем же. «Чет!» — воскликнула она. Глаза ее блестели. «Почему ты не сообщила, что приедешь?» «Это был сюрприз, мам. Я получила работу в городе». Она несколько раз навещала меня в больнице и в своей очаровательно рассеянной манере довела меня до изнеможения, выплеснув все подробности удаления матки у приятельницы и все слухи, волновавшие женскую федерацию. «Как рука?» «Иногда плоховато действует, а ночью немеет. Сад выглядит великолепно. Можно войти?» Мама извинилась и потащила меня к дверям, по дороге отобрав у меня жакет и повесив его в гардеробе. Пистолет в наплечной кобуре удостоился удивленного взгляда, так что я спрятала его в чемодан. Дом остался прежним, в этом не составило труда убедиться. Тот же беспорядок, та же мебель, те же запахи. Я остановилась, чтобы оглядеться по сторонам, впитать ароматы прошлого, отдаться под защиту нежных воспоминаний. Последний раз я была по-настоящему счастлива именно в Суиндоне. Этот дом в течение 20 лет был сердцем моей жизни. И в мою душу закралось сомнение. Разумно ли было вообще покидать родной город? Мы вошли в гостиную, по-прежнему в скромных зеленых и коричневых тонах и похожую на филиал музея синтетической обивочной ткани. На каминной полке стояла фотография. Мой давно отмаршировавший парад в полицейской школе. Был там и другой снимок. Мы с Антоном в военной форме улыбаемся под жгучим солнцем крымского лета. На Софии сидела пожилая пара и увлеченно смотрела телевизор. «Полли, Майкрофт, смотрите, кто пришел!» Моя тетя соизволила встать мне навстречу, но дяде интереснее было смотреть на «Зови этот фрукт». Он засмеялся тупым фыркающим смешком над убогой шуткой и махнул мне рукой, даже не оглянувшись. «Привет, четверг, дорогая моя!» — сказала тетя. «Осторожнее, я вся на кусочки рассыпаюсь». Мы соприкоснулись щеками и изобразили поцелуй. От тети сильно пахло лавандой, и на ней было столько косметики, что даже добрая королева Бесс и та обалдела бы. «Ты в порядке, тетя?» «Лучше некуда». Она с силой пнула мужа в щиколотку. «Майкрофт, здесь твоя племянница». «Привет, малышка», — ответил он, не глядя на меня, и почесал ногу. Полли понизила голос. «Просто беда. Он только и делает, что смотрит телевизор или возится у себя в мастерской. Иногда мне кажется, что дома вообще никого нет». Прежде чем снова заговорить со мной, она пару секунд свирепо гипнотизировала затылок мужа. «Ты надолго?» «Теперь она будет работать здесь», — встряла мама. «Ты похудела?» «И заработалась. У тебя есть мальчик?» «Нет», — ответила я. «Сейчас начнут спрашивать о Лондоне». «Ты позвонила Лондону?» «Нет, и не хочу, чтобы вы звонили». «Такой милый мальчик!» Жак дала фантастическую рецензию на его новую книгу «Жил-был подлец». «Ты читала?» Я пропустила ее слова мимо ушей. «От отца есть вести?» — спросила я. «Ему не понравился розово-лиловый цвет спальни», — сказала мать. «Не понимаю, зачем ты посоветовала мне перекрасить ее именно так?» Тетя Поля поманила меня к себе и во всеуслышание прошептала на ухо. «Ты должна простить маму. Она думает, твой папа спутался с другой женщиной». Мать под каким-то неуклюжим предлогом мигом испарилась из комнаты. Я нахмурилась. «С какой еще женщиной?» «С кем-то по работе, леди Эммой, как ее там?» Я вспомнила последний разговор с папочкой. «Что-то такое было о Нельсоне и французских ревизионистах». «Эмма Гамильтон?» Мать высунула голову из кухонной двери. «Ты ее знаешь?» — расстроенным голосом произнесла она. «Лично не знакомы. Она умерла вроде бы где-то в середине XIX века». Глаза матери сузились. «Старая уловка!» Она взяла себя в руки и выдавила очаровательную улыбку. «Останешься на ужин?» Я согласилась, и она, забыв на время о злости на отца, отправилась за цыпленком, которого неминуемо разварят до безвкусной тряпки. Телеигра закончилась. Майкрофт в своем сером кардигане на молнии и с номером журнала «Новый генщик» пришаркал на кухню. «Что у нас на обед?» — спросил он, остановившись на пороге. Тетя Поля посмотрела на него, как на избалованного ребенка. «Майкрофт, вместо того, чтобы впустую тратить время, показал бы четверг, что ты делаешь в своей мастерской».